«Да куда же ты, падла, лезешь?» — рубанул он короткой очередью по бегущему на них немцу. «Ты-то как?» — обернулся Зуб к командиру. «Ничего». Нехорошо бледнее ответил Ларин. «Ты-то брось!» — сполошился Зуб. «Не раскисай, ты же наш командир, а командир, он командир!» «Я, конечно, если бы не...» Оторвал он руку от раны на животе, сквозь которую проглядывали синевато-розовые кишки. «Вот зараза!» — вздрогнул Зуб. «И перевязать нечем. Слушай, так нельзя!» — взмолился он. «Дай хоть рубахой, что ли!» «Не, нельзя. Грязная. А, думаешь, твоя лапа чище? Погоди, командир, я сейчас!» Начал он стаскивать с себя гимнастерку. «Вот гады опять лезут! Шарко, прикрой!» Истекающий кровью Шарко высунулся из-за бетонной глыбы и сиканул по бегущей цепочке. Тем временем Зуб снял с себя рубаху, разорвал ее и туго перевязал распоротый живот Ларина. «Вот ведь незадача!» — сокрушался Зуб. «Умрет парень, как пить дать умрет! Совсем ведь мальчишка, ему бы жить да жить!» Где-то внизу у самого среза воды гремела раскатистая «Ура!». На кручу карабкались бойцы, одна за другой приставали лодки, подтягивались плоты, а у разбитых дотов нет-нет, да и раздавался выстрел. «Значит, еще не все. Есть и живые», — подумал Зуб и отбросил умолкнувший пулемет. «Все, последняя граната, да и та немецкая. Шарко мертв, командир не жилец, а я... Если немцы закрепятся у этих развалин, сколько наших ребят поляжет на откосе? Что же делать? Что я могу с одной единственной гранатой, хоть и противотанковой?» «Могу», — вдруг решил он, — «могу. Лучше так, чем плен. И ребят спасу немало». Когда на площадку возле дота высыпало десятка-два автоматчиков, из-за развалин шагнул Зуб. В руках граната с выдернутой чекой. «Не стрелять!» — крикнул офицер. Но это не помогло. Лейтенант Зуб прыгнул в самую гущу немцев и разжал пальцы. Взрыва он уже не слышал. Но его слышал Седых. Он лежал с простреленными ногами у соседнего дота и видел, во что превратилась темно-зеленая куча немцев. «Ну что ж», — подумал он, — «Зуб поступил правильно. У меня нет гранаты, но последний патрон имеется». Седых повернулся на бок и достал из кармашка пистончика заветный патрон. «Главное — не потерять сознание», — думал он, заряжая пистолет. «Главное — успеть». «Нет, живым меня не возьмете». — скрипнул он зубами, глядя на приближающиеся тени. — «Нажму, как только подойдут», — решил он и приставил пистолет к виску. Раздел 24. Поблескивающий лаком «Опель» капитан вырулил на дорогу и вскоре догнал идущую к передовой колонну. Солидно и сдержанно сигналя, «Опель» обгонял набитые солдатами грузовики, длинноствольные пушки и танки. Надменный оберст едва обращал внимание на приветствие офицеров, а сидящий за рулем мрачный вахмайстер ловко лавировал между танками и машинами. Когда какой-нибудь водитель не уступал дорогу, из окна высовывалась свирепая собачья морда и так облаивала нахала, что того мгновенно сметало к обочине. Чем ближе к мосту, тем чаще встречались потрепанные колонны, идущие из-за Днепра. Покореженные грузовики, бредущие вдоль дороги раненые, волочащиеся на буксире бронетранспортеры. Поворот, еще поворот, машина взлетела на гору. И вот он, Днепр, шибануло таким свежим воздухом, что зазвенело в голове. Река была раздольно широкой, тихой и спокойной, совсем не похожей на ту, какой запомнилась во время ночной переправы. Виктор сбил пилотку на затылок и опустил стекло. «Ахтунг!» — послышалось сзади. «Не расслабляться!» «Я воль?» Подтянулся Виктор и начал спускаться к воде. Опель сходу выскочил на мост и резко затормозил. Оберст вышел из машины и, не глядя на часового, рявкнул: «Где комендант? Позвать!» Комендант прибежал грязный, небритый, на мундире не хватало пуговиц. «Господин полковник», — начал он, — «отставить», — взвизгнул Крайс. «Что за вид? На кого вы похожи, обер-лейтенант? Вы не офицер доблестной армии фюрера, а грязная партизанская свинья!» «Виноват, господин полковник», — смутился комендант. «Отступление! Я трое суток не спал. Это не объяснение!» — кричал Крайс. «В любой ситуации немецкий офицер должен выглядеть образцово. Фюрер дал вам эту форму не для того, чтобы вы ее позорили». «Так точно, господин полковник, но я молчать! Еще вчера фюрер приказал мне поднять воинский дух в армии, и я это сделаю, слышите, обер-лейтенант? Приказ фюрера будет выполнен, и прежде всего я остановлю это позорное отступление. Свежие части на подходе. Кто разрешил пропускать войска через мост, не знаете? Так я и думал. Предатели! Кругом одни предатели!» Совсем зашелся Крайс. «Немедленно закрыть переправу. Всех, кто перешел на правый берег, вернуть назад. Фюрер верит, что с этого рубежа мы начнем новое победоносное наступление». Комендант испуганно козырнул и побежал выполнять приказания. «Зачем?» — недоумевал Громов. «Зачем закрывать переправу и возвращать войска назад? А, все понял. На гладком левом берегу закрепиться невозможно. К тому же эта куча будет хорошей мишенью для бомбардировщиков. Но ведь наша-то задача — мост, мост, мост и еще раз мост». Тем временем на мосту поднялась невообразимая суматоха. Разворачивались грузовики, пятились танки. С правого берега тягачи тащили пушки и зенитки. Поспешно окапывалась пехота. Техника сбилась в кучу, а с востока напирали новые отступающие колонны, и все они получали приказ личного представителя фюрера закрепляться на левом берегу. Затоптались на месте и те, кто шел им на смену с запада. «Пора вызывать авиацию», — шепнул Виктор Крайсу. «Рано. Мы ничего не знаем о системе подрыва». В этот момент подбежал комендант и доложил: «Герр Оберст, переправа закрыта. Войска закрепляются на левом берегу». «Прекрасно. Теперь не менее важное дело. Какие меры приняты на случай внезапного прорыва русских?» «Мы отойдем на правый берег, а мост взорвем». «Как?» «Вон в том бункере», — показал комендант на бетонный колпак, врытый в кручу берега. «Группа подрыва. Провода идут под настилом моста, а взрывчатка здесь», — топнул он ногой, — «в районе третьей опоры». «Отлично придумано», — похвалил его Крайс. «Провода под настилом — это замечательно. Что бы ни случилось, они будут целы. Какие они? Где?» — перегнулся Крайс через перила. «Что-то не вижу». «И не увидите». Довольно улыбнулся комендант. «Мы учли, что противник рано или поздно проявит любопытство, поэтому провода пустили почти под самой серединой моста. Сверху до них не добраться, снизу тем более». «Благодарю за службу», — обер-лейтенант пожал ему руку Крайс. «Мост нам нужен, очень нужен, но только до тех пор, пока на левом берегу будет хотя бы один немецкий солдат. Вам понятно?» «Так точно». «Но у меня был другой приказ». «Какой?» «А вы разве не знаете?» «Конечно, знаю. Но я был в пути. Могли поступить уточнения». «Уточнений не было». «Значит, будете выполнять приказ с моими уточнениями». «Прошу прощения, господин полковник, но для этого нужно письменное подтверждение ваших чрезвычайных полномочий». «Что?» — повысил голос Крайс. «Не забывайтесь. Вы всего лишь обер-лейтенант. Хватит с вас и этого». Крайс достал удостоверение с переклеенной фотографией и помахал перед носом коменданта. «Так что будете действовать в соответствии с моими уточнениями. Я воль», — вытянулся комендант. «Разрешите идти? Идите». Когда комендант скрылся в гуще машин, Крайс подошел к опель-капитану. «Ты все слышал?» — спросил он у Громова. «Да», — кивнул тот, — «но не все понял». «Да проводов не добраться, это раз. У коменданта есть какой-то хитрый приказ, это два. Нельзя узнать, какой. По идее, должен его знать. Да. Что будем делать? Вызывай авиацию, а там посмотрим по обстановке. Виктор сел в машину, достал портативную рацию и передал короткий сигнал Сапко. От него этот сигнал ушел к Галиуллину. Когда из-за леса вырвалась первая шестерка штурмовиков, Громов притер машину к застрявшему Фердинанду и нырнул под гусеницы. Рядом примостился Рекс. И хотя хозяин ничего не приказывал, он так злобно облаивал каждого, кто норовил спрятаться рядом с ними, что немцы предпочитали оказаться под бомбами, нежели по соседству с этим псом. За штурвалами самолетов сидели асы. Бомбы летели в 2-3 метрах от моста, вздымали огромные фонтаны воды, свистели осколки, ревели моторы, захлебывались пулеметы, рявкали пушки. Конечно же, летчики не удержались и несколько раз прошлись над колоннами, сбившимися на левом берегу. Горели машины, взрывались снаряды. Для того, чтобы перерезать провода, обстановка сложилась самая, что ни на есть, благоприятная. Но до них не добраться. Виктор животом чувствовал их под настилом, но хоть зубами грызи, хоть ногтями рви это чертово перекрытие, но до проводов не добраться. «Что же делать? Что делать?» — лихорадочно думал Виктор. «Неужели все полетит тартарары? Ведь по плану после бомбежки вперед двинутся танки, и никто не знает, что ждет их на мосту. А если запасной вариант?» — мелькнула мысль. «Опасно. Очень опасно». Над головой фыркнул мотор, и Громова обдало чадом. Фердинанд запустил двигатель. Виктор вылез наружу. Из-под соседнего танка выбрался край.